Глава 14. «Что-то случилось», — подумала Бри, поднимаясь в большой конференц-зал на 23-м этаже отделения ФБР, куда ее, как и остальных, призвал сигнал общего сбора. Стульев в комнате, где толпилось человек 30, не было. Протиснувшись вперед, она увидела Питера Ханта и Карен Ли, которые всех и собрали. Судя по серьезному выражению на лицах обоих, хороших новостей ждать не приходилось. Бри вздохнула. От Дэймона сообщений не было целый день, хотя в чат он заходил несколько раз. Только бы с ним все было в порядке. «Поступила новая информация», — первым начал Питер. «Этим утром в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, было совершено ограбление складского бокса. Двое мужчин погибли. Обратите внимание на экран». Он указал на большой монитор позади себя. За открытой дверью бокса Бри увидела две машины. Внутри помещения, вне зоны охвата камеры, внезапно полыхнул выстрел. В самом углу кадра показался лежащий на полу мужчина. В следующий момент из бокса выбежали двое, мужчина и женщина. Бри замерла. «Дэймон». Дэймон бросил на заднее сиденье автомобиля серебристый кейс. Выбежавшая вместе с ним блондинка прыгнула на пассажирское сиденье, и машина умчалась со стоянки. Питер остановил запись. «Большинство из вас узнали специального агента Дэймона Вулфа и Софи Паркер, дочь Алана Паркера. На месте происшествия обнаружены тела двух мужчин». Питер тронул клавишу компьютера, и запись камеры наблюдения сменилась фотографиями убитых. «Мужчина слева», — продолжал Питер, — «опознан как 32-летний Карл Ракер из Квинса. Преступлений за ним числится немало, от группового насилия до вооруженного ограбления. Он вышел из тюрьмы 8 месяцев назад и с тех пор работал механиком в гараже, принадлежащем семье Вентури. Опознать второго не удалось, его отпечатков нет в системе. Документов при нем не обнаружено. Система распознавания лиц тоже не помогла. Как вы могли заметить, на шее у него имеется характерная татуировка, которую изучают сейчас наши специалисты. Оба убитых были в балаклавах, на месте происшествия найдено оружие». Тот факт, что Дэймону пришлось убить двоих, чтобы обеспечить безопасность Софи Паркер, говорил о многом, но Бри не могла не задаться вопросом, где сейчас Дэймон и Софи, и во что еще они вляпались. «Агент Вулф и Софи Паркер скрываются. Их автомобиль обнаружен на парковочной стоянке в нескольких милях от центра хранения. У нас нет другой информации об их текущем местонахождении». Питер помолчал. «Это касается всего отделения. Наш агент замешан в двойном убийстве. И независимо от обстоятельств случившегося, это не то, чем мы можем гордиться. Мы будем благодарны всем, кто предложит помощь. Вы сможете обсудить это с Карен». Питер отступил, и его место, коротко кивнув, заняла Карен. После гибели Алана ее статус в бюро повысился. Если раньше она считалась протеже Алана, восходящей звездой, то теперь руководила всем подразделением. Карен откашлялась. «Прежде чем перейти к вашим заданиям, я хочу проинформировать вас о другом аспекте нашего расследования. Преступной семье Вентури и их возможной причастности к событиям последних дней». Карен вывела на экран новую фотографию. «Уайт». Увидев официальную фотографию, Уайта Бри немало удивилась. «О чем думает Карен?» В конференц-зале присутствовали люди не только из подразделения Алана, и среди них вполне мог оказаться предатель. Карен очень сильно рисковала. «Ради чего?» «Это специальный агент Уайт Таннер», — продолжала Карен. «Погибший агент Паркер привлек агента Таннера к расследованию дела Вентури 10 месяцев назад. Таннер работал под прикрытием в строительной фирме Вентури. Информатор сообщил нам, что прикрытие агента Таннера раскрыто, и на него совершено покушение. Он пропустил последнюю встречу со своим куратором и не отвечает на протоколы экстренной связи». Карен помолчала и уже без прежней уверенности продолжила. Нам нужно как можно скорее найти агента Таннера, агента Вулфа и Софи Паркер. Если кому-либо из вас известно их местонахождение, пожалуйста, немедленно сообщите мне или Питеру. Это вопрос жизни и смерти. Мы не можем потерять еще одного из наших. Ставки слишком высоки. Мы команда, и нам лучше работать вместе». Заканчивая, Карен пристально посмотрела на Бри. Бри не дрогнула. Она ни за что бы не выдала Дэймона и Уайта и не раскрыла бы их секретный канал связи. Сейчас этот канал был для них единственным спасательным кругом. И еще она не понимала, почему Карен сообщила группе, что Уайт не отвечает на экстренный протокол, если тот рассказывал совсем другую историю. Прошлым вечером, прежде чем уснуть на диване в ее квартире, он сказал, что инициировал протокол, как только сбежал от нападавшего, в понедельник, то есть за 2 дня до смерти Алана. Алан проигнорировал протокол? Или кто-то перехватил сообщение, и оно не дошло до него? Она бы надавила на Уайта, чтобы получить больше информации, но он едва держался на ногах. Поев и получив подушку и одеяло, он мгновенно уснул. Когда она встала на работу в начале 8-го, его уже след простыл. И с тех пор ничего. Оставалось только надеяться, что с ним все в порядке. «Что известно о том боксе на складе?» — спросил Сет Хэнфорд. Подразделение Алана его считали главным соперником Карен в борьбе за власть. Бри сделала мысленную пометку разузнать побольше о его прошлом. «Кто арендовал бокс?» — продолжал Сет. «Известно ли нам, что там делали агент Вулф и мисс Паркер? И кто-нибудь знает, что в кейсе, который был у Вулфа?» Ответить на его вопросы взялся Питер Хант. «Бокс арендовал некий Джастин Лоуренс в течение 15 лет. Как выяснилось теперь, Лоуренс — это один из псевдонимов Алана Паркера. О содержимом кейса нам ничего не известно. Но, по-видимому, оно было важно для агента Вулфа и Софи Паркер, если они отправились за ним». Внезапно все обрело смысл. Алан оставил что-то в боксе для своей дочери или для Дэймона, что-то, что находилось в том серебристом кейсе. Но вот что не имело никакого смысла, так это то, почему Алан арендовал бокс под вымышленным именем так долго, и никто не знал об этом, включая его хорошего друга Питера Ханта. Или же Питер Хант знал? Наблюдал ли Питер за складским центром? Послал ли он кого-то дождаться появления Дэймона и Софи? А в коттедже на озере? Не Питер ли передавал информацию Вентуре? «На сегодня все», — сказал Питер. «Давайте вернемся к работе». Бри была ближе всех к двери и выскочила из конференц-зала одной из первых. Но не успела она сделать и пары шагов, как Питер Хант окликнул ее. «Агент Адамс?» «Да». Она обернулась. «Я так понимаю, агенты Вулф и Таннер — ваши друзья?» «Мы с Вулфом учились в Квантика». «И всех вас привел сюда Алан?» «Да, но, как вы знаете, я на него не работала». «Знаю». Он сверлил ее взглядом. «Вы общаетесь с Дэймоном или Уайтом?» «Нет», — сказала она, сохраняя спокойствие. «К сожалению, я очень беспокоюсь за них, особенно в свете последних событий». «Если от них будут вести, незамедлительно дайте мне знать». «Конечно, но есть один вопрос». «Пройдемте со мной к лифту», — предложил он. «У меня встреча». «Хорошо». В кабине Питер нажал кнопку нулевого этажа, но не успели они спуститься, как он ткнул пальцем на кнопку «Стоп», и лифт резко остановился. Бри качнулась и оперлась рукой о стену. «Зачем вы это сделали?» Ей стало не по себе. А вдруг Питер Хант и есть тот самый предатель? «Вы хотели о чем-то спросить, и здесь нас точно никто не услышит», — сказал он, и его жесткие темные глаза блеснули сталью. Бри не знала агента Ханта. Он был намного выше по статусу, но имел репутацию человека проницательного и преданного своей работе. Сейчас он, казалось, был готов перейти к угрозам. Вот только Бри его не боялась. Алан Паркер учил ее быть жесткой, и она стала еще жестче с тех пор, как уехала из Квантика. «Ну? Спрашивайте». «Вы дружили с Аланом Паркером более 20 лет. Но не знали о его коттедже на озере в Адирондаке или боксе в складском центре в Нью-Хейвене. Как-то странно», — «Неужели?» Алан старательно скрывал эти объекты. «Но ведь Алан и Софи ездили на озеро с Роулендами. Как вы могли этого не знать? Даже я знала». «Вы знали о доме у озера?» — быстро спросил он. «Почему ничего не сказали?» «Я не знала про дом, но знала, что несколько лет назад Роулинды устраивали на озере поминки по своему сыну Джейми, и что там присутствовала Софи». Его глаза сверкнули. «Должно быть, именно так агент Вулф узнал, где ее найти. Тем не менее, он ничего не сказал, когда я с ним разговаривал». Она проигнорировала его комментарий насчет Дэймона. «Вы говорили с Винсентом Роулиндом? Я бы предположила, что он был одним из первых, с кем вы связались, зная, что они с Алланом были друзьями. И он, конечно же, рассказал вам о доме». «Я не смог связаться с Винсентом. Да, я знал, что Аллан и Винсент отдыхали вместе, но не знал, где именно. Меня в это не посвящали. И, разумеется, я не знал о том, что Аллан купил коттедж на чужое имя». Она бы поверила, если бы речь шла об одном месте, но он заявил, что не знал ни о доме, ни о складе, и это было подозрительно. «Складской центр в Нью-Хейвене находится недалеко от Йельского университета, где вы с Алланом учились, и о нем вы не знали?» — спросила Бри, глядя ему в глаза. Она, конечно, сильно рисковала, разговаривая так откровенно и дерзко с человеком, который мог добиться ее увольнения. Но если Хант был предателем, ей нужно было встряхнуть его так, чтобы он запаниковал и начал действовать, и, возможно, допустил ошибку. Другого шанса вывести его на чистую воду могло не быть. «Почему бы вам не сказать то, что вы хотите сказать, агент Адамс?» — предложил он. «Я полагаю, что кто-то ФБР может сливать информацию Вентуре. Куда бы ни направились Дэймон и Софи, там вскоре появляется кто-то еще». «И вы подозреваете, что это я?» Она пристально посмотрела ему в глаза. «Надеюсь, не вы. Мне также непонятно, зачем агент Ли вывела на монитор фотографию агента Таннера. Если в бюро есть утечка, то она подвергла Уайта еще большей опасности». «Агент Таннер раскрыт. Учитывая его рабочие отношения с Алланом и тот факт, что он перестал выходить на связь еще до его смерти, вполне возможно, что Таннера уже нет в живых». Хан сказал это таким тоном, что у нее перехватило дыхание. Она точно знала, что Уайт жив, поэтому ей нужно было притвориться, что она поверила в его смерть. «И вы говорите об этом так равнодушно? Ведь он один из нас!» «Мы делаем все возможное, чтобы найти его. Если у вас есть доказательства утечки, предоставьте их мне. Но у меня пропали три человека, три очень важных человека, и моя первостепенная задача — найти их». Хан снова нажал кнопку нулевого этажа, и лифт устремился вниз. «Смелости у вас больше, чем мозгов, агент Адамс. Теперь я знаю, почему Алан выбрал вас. Ему понравилось это сочетание. Ему нравились агенты, которые проверяют границы дозволенного. А мне нет. Мне нравятся агенты, которые следуют правилам, потому что эти правила помогают всем нам оставаться в живых и выстраивать дела, которые не рассыпаются в суде. Возможно, вы и правы насчет утечки, но если у вас нет подозреваемых и доказательств, то все это просто теория. А я теориями не занимаюсь. У меня нет времени». Он вышел из вестибюля и направился к дверям. Бри уже собралась вернуться наверх, но в последний момент остановилась. «Интересно, а куда пошел Питер? Он сказал что-то насчет встречи вне офиса. С кем? О чем?» Поддавшись импульсу и не тратя время на раздумья, она поспешила вслед за Хантом. «Глупо и опрометчиво? Может быть. Но двое дорогих ей людей попали в беду, и она не собиралась таять в стороне. Бри лишь надеялась, что не сделает еще хуже». «Ты меня удивил». Софи отодвинула пустую тарелку и положила руки на кухонный стол. Теперь, приняв душ, вымыв голову и найдя в спальне Кэсси черные леггинсы и футболку, она чувствовала себя намного лучше. Она с удовольствием сменила одежду, которую надела на работу, в среду, еще до того, как ее прежняя жизнь полетела под откос. Даже не верилось, что с тех пор прошло всего 3 дня. Дэймон подобрал и отправил в рот последние крупинки риса. «Неужели еще есть чему удивляться?» — сухо спросил он. «Да, оказывается, ты умеешь готовить. И не просто готовить, а готовить хорошо». «И после всего случившегося в последние дни тебя удивило то, что я умею готовить?» «Да, ты взял упаковку риса, оливковое масло, тушеные помидоры, консервированный горошек и приготовил вкуснейшее блюдо. Я уже молчу о курином супе с лапшой и крекерами. Ты меня поразил». «Я просто использовал то, что было. Ничего особенного». «Где ты научился готовить? У родителей?» «Определенно не у них. У меня была няня из Сальвадора. Она также готовила для нашей семьи и могла сотворить шедевр из чего угодно. Хотя, конечно, в доме были любые продукты. Она часто рассказывала, как у себя дома кормила своих детей тем, что выращивала в огороде, то есть создавала блюда практически из ничего. Иногда, готовя ужин, она давала мне 3 продукта и говорила, что я должен что-то придумать». «Звучит забавно». «Оно и было забавно, пока не приходила мама и не устраивала скандал, увидев мои тосты с помидорами и авокадо. Она всегда ругалась на няню за то, что та не готовит мне настоящее блюдо». «Тосты с помидорами и авокадо. Звучит потрясающе, особенно если добавить немного оливкового масла». «И черного перца. Мне всегда разрешалось использовать соль и перец для приправы к 3 ингредиентам». Она улыбнулась, увидев гордый блеск в его глазах. «Тебе нравится чувствовать себя победителем, да?» «Не стану отрицать». «Жаль, что твоя мама не производит хорошего впечатления». «Она была строга с прислугой», — признал Дэймон. «Но не так уж строга со мной. Не хотела рисковать, потому что я ведь мог заявить судье, что предпочитаю жить с отцом. Обычно я получал все, чего хотел, если только у нее не случалось плохое настроение. И тогда она притворялась сторонницей строгой дисциплины. В любом случае это было неважно. Какое бы наказание мать ни назначила, через 5 минут она о нем забывала». «И ты этим пользовался?» «Иногда. Особенно, когда стал старше и осознал, какой властью обладаю». «Что-то подсказывает мне, что ты мог быть намного хуже, если бы захотел. Но у тебя развито чувство справедливости. Ты хорошо понимаешь, что правильно, а что нет. Интересно, откуда это в тебе?» «Не могу представить. Мои родители никогда не придерживались правил, если они касались их. Они всегда были исключением». «Но не ты. Ты всегда следуешь правилам». «Не сказал бы, что всегда, но мне нравилась структурированность, нравилась, когда есть границы. Поэтому меня тянуло к военным. В армии все просто. Никаких игр, никакого манипулирования эмоциями. Я знал, в чем заключается моя работа, и выполнял ее». «ФБР тоже много правил». «Не так много, как в армии, но да, есть». Она пристально посмотрела на него. «Я понимаю, почему тебе нравится структура. Ведь твое детство было таким непредсказуемым. Но должна сказать, что после смерти моего отца ты только и делал, что нарушал правила. Почему ты никому не сказал, что я могу быть на озере? Почему приехал один?» «Я уже говорил, беспокоился о тебе. Я не знал, там ли ты, и просто поехал на всякий случай». «Но ведь даже ни на что не рассчитывая, ты мог сказать Карен или Питеру, куда направляешься. Это было бы правильно?» «Еще не зная о твоем отце, я встретился со своим другом, работающим под прикрытием. И после разговора с ним у меня появились некоторые сомнения относительно того, кому я могу доверять. Я не знаю Питера. Я разговаривал с ним всего 1 раз». «О чем?» «Он спросил, знаю ли я тебя или кого-то из твоих друзей. Я сказал, что не знаю. Он задал еще несколько вопросов, пытался выяснить, какое задание собирался дать мне Алан. Но я и сам ничего не знал». «Почему ты сказал, что не знаешь меня?» «Ты знаешь, почему. Ты никому не рассказывал о той ночи. И я тоже. Это было между нами. Вот и все». Софи согласно кивнула. «Да, это касалось только нас двоих». «С Карен после переезда я общался мало, да и в команде никого не знал. В свою компанию они меня не приглашали. Я решил, что проверю коттедж, а уже потом выясню остальное. Что ж, я рада, что ты меня нашел. Без тебя я, возможно, и не выбралась бы оттуда живой. Умерла бы там и не узнала ни о кейсе с наличными, ни о поддельных паспортах, ни о чем-либо еще. Она вздохнула. Хотя, может быть, в каком-то смысле так было бы лучше. Вот уж нет. У тебя вся жизнь впереди. Поездки на археологические раскопки, открытия. Последние несколько лет я действительно жила работой, призналась Софи. А теперь не знаю, когда вернусь к ней. Если вообще вернусь. Вернешься. Надеюсь. Она помолчала. Там наверху, когда переодевалась, я заметила, что Джейми оставил кое-какую одежду в своем шкафу. Может быть, и ты захочешь надеть что-нибудь чистое. Я от своей с удовольствием избавилась. Отличная новость, буду рад. Иди, я пока здесь приберу. Он кивнул, но не сделал ни шагу. Софи, нам нужно поговорить о деньгах. Она бросила взгляд на стоящий на полу кейс. Знаю. Должно быть, отец снял деньги со всех счетов. Или занял где-то. Или что-то продал и получил наличные. Ты действительно так думаешь? Тихо спросил Дэймон, глядя на нее. Мой отец мертвый, не может себя защитить. Я должна защищать его. Значит, на самом деле это не то, что ты думаешь. Нет, это не то, что я думаю. Раздраженно сказала она. Похоже, ему кто-то заплатил, или он украл эти деньги. Я не хочу в это верить, но я помню его сообщение с извинениями. Он сказал, что допустил ошибку, но ничего не объяснил. Почему он не сказал, что это за ошибка? Понятно, что он отправил меня за деньгами, но почему не рассказал, что натворил? Возможно, он не смог заставить себя признаться, произнести эти слова. Думаю, меньше всего Алан хотел разочаровать тебя. Никогда не думала, что такое может случиться. Да, у нас бывали ссоры, как у всех отцов и дочерей. Но ссоры мелкие, ни о чем. В глубине души я верила, что мой отец самый лучший. Я так любила его. Он был моей опорой. Он поддержал меня после смерти мамы. Он был в первом ряду на каждом выпускном. Когда мне разбили сердце, он повел меня есть мороженое. Он даже позволил мне нарядить его тыквой на первый Хэллоуин после смерти мамы, потому что мне было невыносимо грустно. Разве так поступают плохие люди? Дэймон не ответил и правильно сделал, потому что она не хотела, чтобы он сейчас что-то говорил. Ей нужно было собраться с мыслями. «Я гордилась своим отцом», — продолжила Софи. «Он сажал в тюрьму преступников, делал мир безопаснее. И теперь, когда его нет, я не хочу, чтобы в моей голове он превратился в кого-то другого. Я по-прежнему хочу верить в человека, который научил меня кататься на велосипеде и убеждал, что я могу добиться всего, чего захочу». Она прерывисто вздохнула. «Но я понимаю, что мой отец не зарабатывал таких денег, служа в ФБР. Я хочу знать, откуда у него эти деньги. Возможно, он украл их у преступника? Или, может быть, собирался использовать их как рычаг давления или улику, или...» «Возможно», — медленно произнес Дэймон. Она благодарно улыбнулась. «Спасибо, что сказал это, даже если сам не веришь. Твой логический ум наверняка уже сделал другой вывод». «Я тоже уважал его, Софи, и хотел бы доказать его невиновность. Не знаю, возможно ли это, потому что пока у нас слишком мало информации. И пока ничего не доказано, я сохраняю непредвзятость». Он отодвинул стул. «Пойду приму душ». «Хорошо, не задерживайся. Мне хорошо, когда ты рядом». «Я быстро, ты глазом не успеешь моргнуть. И вот что». Дэймон посмотрел на пистолет, который положил на стол. «Держи его под рукой. И ни в коем случае не открывай дверь».